и два громадных белых пса с рычанием выкатились к нему, как мохнатые шары. Узнав хозяина, они с ласковыми подвываниями запрыгали вокруг лошади. Из-за деревьев выступили приземистые строения, и злая мошкара, невидно мерцавшая над навозом, облепила лицо молдавана. Пока он отворял ворота, засветились два окна, отбросив по двору желтые полосы. Скрипнула дверь. Высунулась растрепанная женская голова. «Дмитрий?» — спросила она певучим, хриплым от сна голосом. «Я-я. Поесть мне собери. Да цы-цвы!» — крикнул он на собак, заводя лошадь в сарай. Жена молдавана в нижней юбке, в расстегнутой белой кофте, чернявая, плотная, спокойно уверенная в себе женщина, подавала и убирала миски и чугуны, ловко орудуя ухватом, сочно ступая икрастыми босыми ногами. И видно от того, что редко видела людей, безумолку рассказывала мужу всякие домашние пустяки. О том, что девчонка занозила ногу, что собак заели клещи, а квочка вывела первых цыплят. Жена Митрия Лозы была кровной молдаванкой, но из-за мужа почти забыла родной язык и говорила по-русски с цыганскими певучими интонациями. И слушая ее сытный бабий говор, чувствуя радужное тепло, идущее от ее заспанного смуглого тела, и сам разогревшись от еды, Лоза повеселел, насмешливо переспрашивал и про девчонку, и про цыплят, поблескивая хитрыми глазками и чавкая. Потом рассказал жене, как обманул боярина. Он, впрочем, не считал это обманом. Жена пожалела боярина, а он посмеялся, содрогаясь под рубахой. «Не буду», — сказал он, отодвигая молоко, которое она подала ему. «Водку же пил. Да и то убьют, может, а я жру». Глаза его сделались совсем детскими. Однако, когда он надел старую заплатанную поддевку, и жена подала ему завязанные в мешок харчи, и он в прорезь ее кофты увидел смуглые, матовые и теплые, дышащие у горла треугольник ее груди, он, забыв о смерти, крепко обнял жену и потащил за кумачевую, расшитую цветами занавеску. «Тише ты, детей взбудишь, да хоть поддевку-то сними», певуче уже по-молдавански добавила она за занавеской. Чуть посветлело на востоке, и тьма сгустилась вокруг хутора, и веял легкий предрассветный ветерок, когда молдаван на маленькой стриженной монгольской кобылке, похожей на лукавого ерша, ведя в поводу медлительного мерина, тронулся в путь. Вблизи становилось все светлее. В кустах зашелестели птицы. Вскоре видны стали повисшие на ветвях налитые росой паутины. Только в глубине, должно быть, у подножия хребта клубилась еще аспидно-серая тьма. Тропа, по которой ехал молдаван, затерялась в зарослях лимонника и виноградника. Лиственный лес все больше вытеснялся хвоей. Начался крутой подъем. Лоза, спешившись, ведя в поводу лошадей и оскользаясь по иглам, проторил до самого гребня рыхлую зигзагообразную дорогу. И только на гребне он понял, что уже совсем рассвело. Вокруг расстилалось туманное волнистое море. Лошади, вздымая бока и фыркая, пугливо косились на скрытые туманом пропасти. Из-под мшистого камня у ног молдавана выбивался прозрачный ключ. Его студеная, как железо, вода не замерзала и зимой. Ключ этот назывался «Горячий». Возле, на скрещении двух хребтов, стояла маленькая, похожая на скворечню, китайская кумирня с красной тряпкой, на которой вышито было по-китайски Сан-Лин-Чи-Джу».